И так все меняется. Иногда изменения бывают очень непредсказуемыми, как сейчас со мной произошло. И когда такое... И когда такое происходит, единственное, что дает нам счастье, это дхарма. Переходим к вопросам. Есть ли вопросы? Четыре вопроса. У меня есть работа. Это очень важно, что когда мы учимся, нам нужно задавать вопросы. И когда мы задаем вопросы, нам нужно использовать свой интеллект. Как мы можем использовать яд змей в качестве лекарства для нашего прошлого? И в традиции Тхеравады я не так много находил об этом. Но лучшее лекарство, которое можно найти, это яд, если знаете, какое количество нужно получить. И если вы способны использовать его с умом. Использование яда без неразумно. Так погибли многие алхимики, экспериментируя с веществами, и Прага была столицей алхимии, и то же самое и в Китае. Многие алхимики погибли, потому что использовали ядовитые вещества, и это обернулось для них проблемой. Вы найдете не так много информации об этом в Тхераваде, но найдете некоторые интересные вещи также в Тхераваде и в Дхаммападе. Убей своего отца и убей свою мать и так далее. И Тхеравада это говорит иногда в комментариях, но не всегда можно опираться на комментарии, что отец — это грусть, а мать — это неведение. И есть скрытый язык. И этот скрытый язык часто используется и в Тхераваде, и в китайском, в том числе в китайском буддизме, не напрямую, но в различные способы. И тантрический буддизм особенно известен этим. Использованием такого скрытого языка, также и китайский. Используются слова в скрытом смысле, который недоступен для нашего рационального понимания. И яд это сказано и в Писаниях, например, в Самьютта Никае, что яд это форма, с которой, если не знаешь, что делать, она становится ядовита. Но если знаешь, что делать, а это знание основано на четырех элементах. И четыре элемента — это основа для формы и для создания формы. И в буддизме есть серьезная дискуссия на эту тему, мы в нее не будем вдаваться. И неважно, в Алая или в Баванке, есть очень тонкие формы, которые, так сказать, сохранились, что в состоянии прекращения или уменьшения ощущений и восприятия сохраняется продолженность, и форма должна быть каким-то образом сохранена в уме. Форма сохраняется в уме. В какой способ, мы не будем углубляться. А в позднем буддизме у нас есть концепция Татхагата-гарбха, лона Татхагаты, или природа Будды. И согласно этой концепции, то, что не было создано, и то, что создано, пересекаются. Обычно буддизм не принимает эти идеи, но они и существуют. То, что создано, и то, что не создано, могут иметь точки пересечения. Так же, как и в дзене, и в Алая, которая, безусловно, создана, но через кармическое сознание, и Татхагата-гарбха — это синонимы. И Алая является бесконечной. Эти идеи дают почву для различных дискуссий, много разумных людей развивают их. И так яд — это форма тогда, когда мы не знаем, что с ней делать. И четыре элемента сравниваются с четырьмя дьяволами. И если мы не используем мудрость в применении к четырем элементам, то она овладеет нами, убьет нас. И что означает «убьет нас»? В этой традиции это означает, что убьет нашу бодхичитту. Это очень значительный момент. все эти прекрасные техники тантраяны, которые благодаря доброте и милости наших учителей, к которым мы имеем доступ, они не что иное, как искусные умения для реализации, для быстрой реализации бодхичитты. И непозволение быть убитыми неразумными навыками. И когда мы будем их использовать неразумно, то они действительно могут нас убить. Это значение их. Я верю в то, что они не буквально нас убивают, но могут и буквально. Потому что это был пример многих алхимиков и тантрических практиков, которые неразумно использовали энергии, они умерли. Но здесь больше используется в небуквальном смысле, метафорическом. И как я понимаю, это то, как мы должны понимать эти тексты. Другой вопрос немного длиннее. Какой подход ведет нас к неправильной осознанности? Да, действительно, я говорил об этом и настаиваю на этом. Это очень важное разделение, которое происходит из комментариев к Абхидхарме, и также в Абхидхарме самой есть эти упоминания, что есть правильная осознанность и неправильная осознанность. Сама-сати и мича-сати. И мы должны разделять их очень ясно для того, чтобы разделять правильное и неправильное самадхи. Из того, что я слышал и читал, в Индии все еще верят, что это великая пустыня Раджастана была очень плодородными землями, но вследствие гнева некоторых риши, которые прокляли по некоторым причинам правителя этих земель, эти земли стали пустыней. Так говорит традиция. И если очень могущественный йогин, если его очень сильно разозлить, индийская литература полна таких примеров. Это одна из увлекательнейших частей индийской классической литературы. И в результате, если разозлить риши, то это приводит к страшным катастрофам. Вы найдете это и в Махабхарате, в Рамаяне, и много историй. Sorry. Проклятие. Проклятие может быть очень могущественным. Если у вас могущественный ум, то вы можете совершить могущественное зло. Если у вас не могущественный ум, вы можете совершать зло, но это не будет могущественное зло. И те, у кого есть способность глубокой концентрации, могут совершать очень могущественные злые дела. Когда у нас есть правильная осознанность, согласно Абхидхарме, правильная осознанность — это основа для Локапала, защитники мира. И кто эти защитники мира? Это стыд совершения зла и страх совершения зла. Стыд совершения зла, потому что мы считаем себя Итак, если у нас есть осознанность, то у нас есть стыд совершения зла и страх совершения зла. И все боги будут нас защищать. В это верят в Индии. Но если потерять осознанность, то можно совершить плохие действия с плохими последствиями. И правильная осознанность — это основа для правильной морали, которая является защитника мира. Итак, подход к гневу и подход к желанию обладать чем-то для себя, то, что связано с ревностью и скупостью, ведет к окаменению осознанности. Также гордыня. Гордыня — это результат цепляния. Если бы не было цепляния, не было бы и гордыни. Если бы не было цепляния, не было и зависти, не было бы и скупости. И снова-таки, если бы не было силового сопротивления и переживаний, депрессии, Все они являются следствием сопротивления. Если мы не можем вывернуть их, выпустить наружу в гнев, то мы оборачиваем их против себя, и это будут страхи, депрессия, переживания. Пожалуйста, проверьте это на своем опыте, и как это будет защищать нашу осознанность. И какой подход к осознанности позволит нам достичь правильной осознанности. Итак, осознанность — это буквально означает память, за недостатком лучшего слова. И так осознанность как память. И когда мы думаем о памяти, то это что-то связанное с прошлым. Но в буддизме память работает. С прошлым, но при этом самый важный фактор, как ни странно, ментальный фактор, который доминирует в процессе запоминания, это восприятие. Восприятие связано с памятью, с объектом в теперешнем, в прошлом и в будущем. И причина восприятия — это внимание. Поскольку внимание означает создание объекта в уме. Когда мы создаем объект, мы воспринимаем его. А если мы не создаем объект в уме, то что тогда мы воспринимаем? Очень хороший вопрос, пожалуйста, спросите себя. Нам нужно создать объект в уме, чтобы воспринять его. И создание объекта в уме с концентрацией и мудростью связано с идеей правильного восприятия, не искаженного восприятия. В сутрах Пали Будда объясняет чудесным образом, что только в том, что мы видим, это только то, что мы видим, то, что мы слышим, это только то, что мы слышим, то, что мы ощущаем на вкус, это только то, что мы ощущаем на вкус. То, чего мы касаемся, это только то, чего мы касаемся, а мышление — это только мышление. So it means, actually, we don't identify. И это означает, что мы не идентифицируем себя с объектом, а видим его, как он есть. Думаем о нем, как он есть. Глаз — это ближайший к уму орган. Остальные сенсорные ощущения мы можем... Остальных сенсорных ощущений мы можем немедленно коснуться, но то, что мы видим глазом, мы не можем немедленно, мы не можем коснуться. Оно наиболее близко связано с ментальным сознанием и доминирует в ментальном сознании. И когда мы видим сны, мы также используем ментальное сознание и визуальное сознание. But the visual consciousness now но визуальное, зрительное сознание, как объясняет Будда Гоша, это ум, который на самом деле видит объект, но не глаз. И подход к осознанности в том, что вместо того, чтобы идентифицировать себя с объектом, мы понимаем объект и форму как непостоянную. А что такое непостоянное? То, что не может принести стойкого удовлетворения. А что не может принести стойкого удовлетворения, не может быть истинным. Это правда, с которой философы всегда работают, но буддизм объясняет это по-своему. Поскольку все непостоянно, то истинная природа феноменов — это отсутствие себя. Это также часть осознанности. И Абхидхарма Коша объясняет осознанность как такую, что имеет сущность в мудрости. А Тхеравада объясняет осознанность как способность установить ум стабильно на объекте без колебаний. И оба правильны, чтобы иметь осознанность, нужно иметь стабильный объект. И чтобы стабилизировать ум на объекте, нам нужна осознанность. Это то, как мы можем это понимать, и стоит об этом думать, и лучше всего получить свой опыт в медитации. Является ли это только мыслью, или Будда говорит нам что-то, что не соответствует правде? Будда говорит, что для того, чтобы иметь истинную цель, нужно сначала тщательно ее проверить, чтобы понять, не связана ли она с различными загрязненностями. И нам нужно анализировать учение Будды. Имеет ли это смысл, и не просто принимать их слепо. Еще один более длинный вопрос. Ум движется благодаря элементу ветра и вследствие формы. Да, так и есть. Элемент ветра — это разновидность формы, но очень тонкой формы. И в некоторых философиях, как в таоизме, это элемент сам по себе. Но в буддизме он принадлежит ветру. Это тонкая форма ветра. У нас есть грубая форма ветра, которую мы можем наблюдать, например, сейчас в Центральной Европе. Штормы, не штормы. Тайфуны, если в Европе тайфуны. Как назвать их правильно? Storm Boris and штормовые ветра. Борис, шторм Борис в Праге и Яки в Янгуне, которые наделали беды. Это грубая форма ветра. И есть тонкая форма ветра, которую называют прана. И эта прана может делать чудесные вещи. Вы можете использовать ее, чтобы сделать много хороших вещей для себя и других. И она может разжечь телесный огонь. Вы можете ее использовать в очень разумном подходе. Можно использовать ее для охлаждения и другую сторону воды и так далее. И действительно должна быть форма для того, чтобы ум двигался. В йоге есть даже техническое слово, которое означает перемещение. Нужно создать объект в уме таким образом, что ум перемещается к объекту. И как он перемещается? С помощью очень тонкого ветра. Вопрос. Я нахожу сложным понимание. Движение. Движение ума из-за идеи, что как что-то без формы может двигаться. Что-то без формы, если оно разделено от формы, как оно может двигаться? Если оно то же самое, что форма, как оно может двигаться? Результат таков, что оно не должно быть абсолютно разным и не должно быть тем же самым, одним и тем же. И это наиболее важная часть взаимозависимого возникновения. Есть неведение, и из-за неведения мы создаем волевые формации, из-за волевых формаций мы имеем различающее сознание, которое является базой для намы и рупы, формы и того, что связано с формой, это ум и ментальные факторы. Ум нуждается в ментальных факторах, чтобы двигаться и чтобы связываться. Это не является природой ума, связывание. Ему нужно различающее сознание для того, чтобы он мог быть связанным. И взаимозависимое возникновение даже в Тхераваде происходит так, что и нужно три жизни, чтобы понять взаимозависимое возникновение. В прошлом мы в неведении, мы продуцируем карму, накопление формации воли. Далее мы перерождаемся. В лоне матери, и это то, где все начинается. Различающее сознание начинается в чреве матери, и различающее сознание в уме, и растет, основываясь на шести внешних объектах. Далее появляется прикосновение, ощущение, и вот и мы цепляемся за эти ощущения и создаем новую карму. Это общее объяснение, и нам нужно изучать буддизм, чтобы увидеть это ясно. Неважно, в какой подход мы будем верить, это общая основа для всех. Это секрет взаимозависимого возникновения, и нужно подумать о нем. И стоит уделить время изучению этого. И во взаимозависимом возникновении причина и зависимость не могут быть разделены, не могут быть одним и тем же, но и не могут быть разными. Но когда есть различающее сознание, ум, который привязывается к объекту, и объект существует вместе. Разделяющее сознание должно поддерживаться умом, который привязан, и объектом, к которому он привязан, который является формой. И это наша ситуация. Проверьте на себе, правда ли это, или Будда просто развлекался. Как побороть сонливость? Очень хороший вопрос. Я тоже часто себе его задаю. Когда мы стареем, то чаще всего сталкиваемся с этой проблемой. Только это не сонливость, а бессонница. Бессонница, да. У ветра есть прохладный вкус, и он заставляет объект сжиматься. Можно изучать и китайскую медицину, индийскую, и они обе объясняют ветер как прохладный вкус. Когда приходит дождь, то и ветер приходит, и охлаждение. И когда форма охлаждается, как вода, то она сжимается. И тело также, когда охлаждается, сжимается. Можете проверить в холодильнике. Но чудесная вещь — это то, что если мы имеем возможность использовать телесный огонь и прану, то можно чувствовать себя хорошо и в жаркую погоду, и даже на льду. В Праге есть пловцы. Которые тренируются, что когда речка покрывается льдом, они прорубывают прорубь и погружаются в нее. И они очень счастливы. Но если бы я это сделал, я, наверное, не очень бы был счастлив. Сейчас в Непале проходят фестивали в Гималаях, и они погружаются в ледяные озера и чувствуют себя освеженными и набираются сил. Ну, мы немножко отклоняемся от вопроса, но мне нравится веселиться. А это последний вопрос перед тем, как мы перейдем к медитации. И так, как побороть бессонницу? Для этого нужно работать с элементами. Это зависит от того, как мы управляем элементами. Одной вещи избежать нельзя, если нужно принимать препараты, которые отупляют тело, и вы можете поспать. Это худшее решение, но оно работает. Моя сестра отказалась от этого решения на 20 лет, и у нее прекрасное здоровье, ей больше 85 лет или около того. Это не лучшее решение. Лучшее решение — это принимать натуральные препараты, медицины, которые будут уменьшать чувствительность тела, такие как валериана. У тибетцев есть очень хорошие рецепты, микстуры, в аюрведе также. И другая проблема при старении, как у меня, это такое расслабление, и нам просто не нужен глубокий сон. Если мы расслаблены, то мы можем функционировать хорошо. Но это не совсем то же самое, что выспаться. Потому что если мы будем просто отдыхать, то мы будем иметь много видений, и это называют обезьяний сон. Мы входим в обезьяний сон, мы и непонятно, мы спим или не спим, не можем отличить. И это не так... не имеет такого эффекта обновления, как глубокий сон. То есть нужно решить, согласно ситуации, какой метод использовать. Но если мы все еще молоды, мы можем практиковать цигун, тайцы и дать энергии лучшее течение в теле. Но это будет в более позднем возрасте, это сложнее, чем в молодом. Медитация на элементах. Сохраняет ли медитация на элементах нас пробужденными? Да, медитация на элементах помогает нам сохранять себя пробужденными. Но также и другие формы медитации, которые требуют, чтобы ум был осознан. Если наш ум не осознан, то мы не медитируем. Мы медитируем, чтобы сделать ум осознанным. И осознавание ведет к ясности, ясность ведет к свету. И среди разных видов света, свет мудрости, как объяснял Будда, это номер один. Лучшее, что мы можем сделать, чтобы жить счастливой и полной жизнью, это взращивать свет мудрости. И медитация на элементах призвана, является очень просветляющей. И мы можем преуспеть в ней, если у нас хорошая концентрация. Это не так сложно. Но последствия ее и связи ее со всеми другими видами медитации, нам нужно познать. И так, чтобы преуспеть в анализе этих различных частиц и каждых отдельных частей тела, их происхождение, это только начало. Но обычно, поскольку мы нетерпеливы и хотим дальше продолжить медитировать на чем-то еще и забываем. И дальше, поскольку мы уже медитировали ранее на эти элементы, то мы сможем быстро вернуться к ним. И это связано с прекрасными открытиями. Пять минут на расслабление и полчаса медитации. Еще один вопрос. Не связано с практикой напрямую. Сказано, что в тибетском буддизме есть пророки, и в эти... Давайте оставим на вечер. Это мы можем повеселиться вечером перед рецитациями, но сейчас это не связано напрямую с практикой, с элементами. На самом деле все связано с элементами, даже это, но не напрямую.